Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу. «Господин поручик, кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште». Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеется, но когда он взглянул на лекаря военного времени, лицо того выражало полное безразличие. «Итак, все в порядке, господин капитан», — спокойно произнес Вельфер. «Кандидат на офицерский чин...» — он махнул рукой. «При дизентерии каждый может наложить в штаны». Таким образом, доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изолятор Вуйбуда. Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны. Грезы кадета Биглера о великих победах были заключены в одну из палат изоляционных бараков. Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришел в восторг. Велика ли разница, быть раненым или заболеть за своего государя-императора при исполнении своего долга? В госпитале с ним произошла маленькая неприятность. Ввиду того, что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барак. Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач-мадьяр задумчиво покачал головой. 37! Худший симптом при холере – сильное падение температуры, а больной становится апатичным. Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что все равно страдает за государя-императора. Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход. «Последняя стадия холеры», — решил он. «Начало конца. Крайняя слабость. Больной перестает реагировать на окружающее. Сознание его затемнено. Умирающий улыбается в предсмертной агонии». Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем. «Симптомы медленного умирания», — определил штабной врач. «Пассивность». Для верности он спросил венгерского санитара, унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне. Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. Если при холере прекращаются понос и рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью. Кадет Биглер, которого вынули из теплой ванны и совершенно голого, положили на койку, страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей. «Вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач, — сильный озноб и похолодевшие конечности. Это конец!» Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки. «Also, wie geht's? Ну, как себя чувствуете?» Застучал зубами кадет Биглер. «Очень хорошо, одеяло. Сознание моментами затемнено, моментами просветляется», — опять по-венгерски сказал штабной врач. «Тело худое, губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют. Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал. «Сердце не прослушивается». Стуча зубами, снова попросил кадет Биглер. «Это его последние слова», — обращаясь к санитару, унтер-офицеру по-венгерски предсказал штабной врач. «Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии, а? Я спрашиваю, его бумаги в канцелярии будут там», — спокойно ответил санитар-унтер-офицер. «Одеяло!» — умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим. В палате, где стояло 16 коек, лежало всего 5 человек. Один из них мертвый. Он умер 2 часа назад и был накрыт простыней. Умерший носил фамилию ученого, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера. Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя-императора. Из 4 оставшихся в живых 2 умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение. У 2 других наступила бурная реакция, свидетельствовавшая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на штирийском наречии, как разобрал кадет Биглер, и успокаивал их. «И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот». «Вот вам и лучше стало. Получите отпуски». «Да не дрыгай ты ногами!» — прикрикнул он на одного из больных, который наподдал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову. «У нас это не полагается. Скажи спасибо, что у тебя горячка. Теперь, по крайней мере, тебя не повезут отсюда с музыкой». «А оба вы уже отделались». Он оглянулся. «А вон, те 2 померли. Мы так и знали», — сказал он добродушно. — А будьте довольны, что отделались. Пойду за простынями. Через минуту он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустился на колени и начал. «Хайлиге Мария, Мутер Готес, Святая Мария, Матерь Божья!» При этом старый санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни. «Хайлиге Мария, Мутер Готес!» набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу. Это был кадет Биглер. «Послушайте», — сказал он, — «я купался, то есть меня купали. Мне нужно одеяло, мне холодно». «Исключительный случай!» — 30 минут спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. «Вы Господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасной госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл. Наша наука так далеко ушла вперед, что мы точно можем это установить. Вы из 91-го полка? 13-го маршевого батальона, 11-й роты, ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер. «Пишите, пишите», — приказал штабной врач. «Кадет Биглер, 13-го маршевого батальона, 11-й маршевой роты, 91-го полка, направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов. Носитель холерных бацилл». Так, полный энтузиазма воин, кадет Биглер стал носителем холерных бацилл. Глава вторая. В Будапеште. На Будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая. «Быстро сварить обед и наступать на Соколь». К этому было прибавлено «Обоз зачислить в восточную группу, разведочная служба отменяется, 13-му маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах». Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер. «Ну и наворотил ваш бригадный генерал», — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. «Ой, но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжение не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал 14-й маршевый батальон 75-го полка, и командир батальона получил телеграмму выдать всей команде по 6 крон в качестве особой награды за перемышль. К тому же было отдано распоряжение, 2 из этих 6 крон каждый солдат должен внести на военный заем. По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич, так?» «Господин майор», — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала, «согласно приказам по полку, мы едем по маршруту в Гёдёльё. Команде полагается получить здесь по 150 граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по 150 граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили». «И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь», — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. «А мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. А впрочем, это не мое дело. Обратитесь в управление по снабжению». «А когда мы отправляемся, господин майор?» «Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя 25 минут после артиллерии. А на 12-м пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется 10 минут спустя после санитарного. И через 20 минут после него мы отправим ваш поезд. Понятно?» «Конечно, если не будет каких-либо изменений», — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивил капитану Сагнеру. «Извините, господин майор», — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер. А можете ли вы дать справку на том, что вам ничего не известно о 150 граммах швейцарского сыра для полков из Чехии? «Ай, это секретный приказ», — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште. «Нечего сказать. Сел я в лужу», — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. «На кой черт я велел поручику Лукашу собрать офицеров, командиров и идти с ними и с солдатами на продовольственный склад?» Командир 11-й роты, поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по 150 граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным Балоуном. Балоун весь трясся. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант», сказал Швейк с обычной для него расторопностью. «Дело, понимаете, чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, ну, справить это дело где-нибудь в сторонке». Так выразился один мой товарищ, Шпатина из Сгоржа, когда был шафером на свадьбе, и ему в церкви вдруг захотелось... «В чем дело, Швейк?» — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку так же, как и Швейк по поручику Лукашу. «Отойдем». Балоун поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками. «Так в чем дело, Швейк?» — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — выпалил Швейк. «Всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Ну, вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы Балоун, вот он здесь стоит со мной, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. Ну, получил ли ты этот приказ или нет?» — обратился Швейк к Балоуну. Балоун еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника. «Ну, подожди. К сожалению, господин обер-лейтенант», — продолжал Швейк, — «этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я. Я его сожрал», — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балоуна. «Я подумал, что печеночный паштет может и испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись, конечно, паштетом из печенки. Раз это произошло в Здеразе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Молодой Болеславе, раз в Пршибраме. Вот. Ну и все отравленные умерли своей смертью. Паштет... Ой, мне сейчас тоже очень уже как-то плохо становится. Паштет из печенки – ужаснейшая мерзость. Ой, ужаснейшая просто». Балоун, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало. «Что с вами, Балоун?» «Блюю, господин обер-лейтенант!» Между приступами рвоты кричал несчастный Балоун. «Это я сожрал!» Изо рта страдальца Балоуна лезли также куски станиолевой обертки паштета. «Как видите, господин обер-лейтенант, ничуть не растерявшись, сказал Швейк, каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балоун вполне порядочный человек, но сожрет все, что не доверь. Я знал еще одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних 1000 крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копченого ошейка на 15 крейцеров было невозможно. Обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножичком, а дыры залеплял английским пластырем. Вот такой был находчивый. Пластырь для 5 маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса. Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь. «Господин! Обер-лейтенант! А не будет ли каких приказаний?» прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балон беспрерывно совал палец в глотку. Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль. Раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров, Австрия выиграть войны не сможет. Между тем Швейк перевел Балоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебреценских сосисок. Представление Швейка о столице венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копченостей. «Как бы наш поезд не ушел!» — заныл Балоун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью. «Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона». «Ай-яй-яй, впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Балоун. Дрожишь за свой карман». Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда «По вагонам!» Солдаты разных рот возвращались к своим вагонам, несолоно хлебавши. Вместо 150 граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии. Вместо 150 граммов швейцарского сыра им вручили Седлицкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольно определяющимся старшим писарем Шольцем. У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года. Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Еще в Брукино-Лейте, в офицерском собрании, во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии. Однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны!» Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу. Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ. «Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он как союзник должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник, итальянский король, играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймет, что позорно и коварно, начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с Божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Виченце, Наваре, Кустоцце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим. Потом последовало обычное троекратное «Ура!», и приунывшее воинство село в поезд. Вместо 150 граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией.